Первые месяцы моей службы нас обучали маршировать, ружейным приемам. Я постиг с первых уроков всю эту немудреную науку, а благодаря цирку на уроках гимнастики показывал такие чудеса, что сразу заинтересовал полк. Месяца через три открылась учебная команда, куда поступали все вольно определяющиеся и лучшие солдаты, готовившиеся быть унтер-офицерами. Там нас положительно замучил муштровкой начальник команды, капитан Иковский, совершенно противоположный Вольскому. Он давал затрещины простым солдатам, а ругался, как я и на Волге не слыхивал. Он ненавидел нас, юнкеров, которым не только что в рыло заехать, но еще и вы, должен был говорить. «Эй, вы!» — крикнет, замолчит на полуслове, шевеля беззвучно челюстями. Но понятно всем, что он родителей поминает. «Эй, вы! Определяющийся, вольно коровы!» И чуть кто-нибудь ошибется в строю, вызовет перед линией фронта и командует. «На плечо! Кругом! В карцер на двое суток! Шагом! Марш!» И юнкер шагает в карцер. Его все боялись. Меня он любил как лучшего строевика, тем более что, по представлению Вольского, я был командиром полка, назначен взводным, старшим капральным, носил не два-три лычка на погонах и за болезнью фельдфебеля Макарова занимал больше месяца его должность. Но в ротную канцелярию, где жил Макаров, не переезжал, а продолжал жить на своих нарах, и только фельдфебельский камчедал каждое утро еще до света, пока я спал, чистил мои фельдфебельские достаточно стоптанные сапоги, а ротный писарь Рачковский, когда я приходил заниматься в канцелярию, угощал меня чаем из фельдфебельского самовара. Это уж был на второй год моей службы в полку. Пробыл я лагерей, пробыл вторую зиму в учебной команде, но уже в должности капрального, командовал взводом, затем отбыл следующие лагерей. А после лагерей нас, юнкеров, отправили кого в Казанское, кого в Московское юнкерское училище. С моими друзьями Калининым и Павловым, с которыми мы вместе прожили на нарах, меня разлучили, их отправили в Казань, а я был удостоен чести быть направленным в Московское юнкерское училище. Вместо грязных нар в Николо-Мокринских казармах Ярославля я очутился в роскошном дворце Московского юнкерского училища в Лефортове и сплю на кровати с чистым бельем. Дисциплина была железная, свободы никакой, только по воскресеньям отпускали в город до 9 часов вечера. Опозданий не полагалось. Будние дни были распределены по часам, учения до упаду. И часто, чистя сапоги в уборной еще до свету при керосиновой коптилке, вспоминал я свои нары, своего шлему, который еще затемно, получив от нас пятак и огромный чайник, бежал в лавочку и трактир, покупал на 2 чаю, на 2 сахару, на копейки кипятку, и мы наслаждались перед учением чаем с черным хлебом. Здесь нас ставили на молитву. Вели строем вниз в столовую и давали жидкого казенного чаю по кружке с небольшим кусочком хлеба. А потом учение, учение целый день. Развлечений никаких. Никто из нас не бывал в театре, потому что на это, кроме денег, требовалось особое разрешение. Всякие газеты и журналы были запрещены, да, впрочем, нас они не интересовали. На меня начальство обратило внимание, как на хорошего строевика и гимнаста. И, судя по приему начальства, мечта каждого из юнкеров быть прапорщиком мне казалась достижимой. Но, как всегда в моей прежней и будущей жизни, случайность бросила меня на другую дорогу. Я продолжал переписываться с отцом. Писал ему подробные письма, картины солдатской жизни, иногда по 10 страниц. Эти письма потом мне пригодились как литературный материал. Описал я ему и училищную жизнь. И в ответ мне отец написал, что в Никольском переулке, не помню теперь в чьем-то доме, около церкви Николы Плотника, живет его добрый приятель, известный московский адвокат Тубенталь. Написал он мне, что в случае крайней нужды в деньгах я могу обратиться к нему. Нужда скоро явилась. Выпивала юнкерация здорово. По трактирам не ходили, а доставали водку завода Грефсмюль на складе, покупали хлебы и колбасы и отправлялись в глухие уголки Лефортовского огромного сада и роскошествовали на раскинутых шинелях. Покупали поочередно, у кого есть деньги, пропивали часы и вторые мундиры, жили весело. И вот в минуту карманные невзгоды вспомнил я об адвокате Тубентале и с товарищем Юнкером в одно прекрасное солнечное воскресенье отправились мы занимать деньги, на которые я задумал справить день своего рождения, 26 ноября, о чем поместил моих друзей. Мы перешли мост, вышли на Гороховую. Как сейчас помню, горбатый старик-извозчик на ободранной кляче, запряженный в калибр, экипаж, напоминающий гитару, лежащую на четырех колесах. Я никогда еще не ездил на таком инструменте и стал нанимать извозчика в Никольский переулок на Арбат. Но когда он запросил страшную по нашим тогдашним средствам сумму, то мы решили идти пешком. — Гривенник, хочешь? — рискнул мой товарищ. — Меньше двое гривенного не поеду, — заявил извозчик. — Мы пошли. Помню, как шли по Покровке, по Ильинке, попали на Арбат. Все меня занимало, все удивляло. Я в первый раз шел по Москве. Добрались до Николы Плотника, и, наконец, я позвонил у парадного Тубентале. Мой товарищ остался ждать на улице, а меня провели в кабинет. Любезно и мило встретил меня приятель отца, небольшой рыжеватый человек. Предложил чаю, но я отказался. Я слишком волновался, потому что решил занять огромную сумму, 25 рублей, и не знал, как решить и не сказать это. Поговорили об отце, о службе, и я, наконец, прямо выпалил. Одолжите мне 25 рублей, я напишу отцу, и он вышлет вам. Пожалуйста, может быть, больше надо, пожалуйста, не стесняйтесь. Нет, больше не надо. Я чувствовал себя на седьмом небе. И, получив деньги, начал прощаться. — Погодите, позавтракайте у меня. — Нет, меня товарищ на улице ждет. — Так можно его позвать к нам? — Нет уж, я лучше пойду училище. Милый Тубенталь очаровал меня своей любезностью. И через четверть века вспомнил я в Москве при встрече с ним эту нашу первую встречу. Бомбой выскочил я из подъезда и показал товарищу кредитку. — Костя, живем! Ох, пьем! А мне уж есть хочется. Так и не пришлось мне угостить моих приятелей 26 ноября. В тот же день, возвращаясь домой после завтрака на Арбатской площади, в пирожной лавке мы встретили компанию возвращавшихся из отпуска наших юнкеров. Попали в трактир «Амстердам» на немецком рынке. И к 8 часам вечера четвертного у меня в кармане осталась мелочь. Когда мы подходили к училищу, чтобы явиться к сроку, к 9 часам, я, решив, что есть еще свободные полчаса, свернул налево и пошел в сад. Было совершенно темно. Кое-где на главной аллее изредка двигались прохожие и гуляющие, но на боковых дорожках было совершенно пусто. В голове у меня еще изрядно шумело после возлияния в трактире. Я жадно вдыхал осенний воздух в глухих аллеях госпитального старинного сада. Сделав несколько кругов, я пошел в училище, чувствуя себя достаточно освежившимся. Вдруг передо мной промелькнула какая-то фигура и скрылась направо в кустах, шурша ветвями и сухими листьями. В полной темноте я не рассмотрел ничего. Потом шум шагов на минуту затих, снова раздался и замолк в глубине. Я прислушался, остановившись на дорожке, и уж двинулся из сада, как вдруг в кустах, именно там, где скрылась фигура, услыхал детский плач. Я остановился. Ребенок продолжал плакать близко-близко, как показалось, в кустах, около самой дорожки рядом со мной. — Кто здесь? — окликнул я несколько раз, и, не получив ответ, шагнул в кусты. Что-то белеет на земле. Я нагнулся, и прямо передо мной лежал завернутый в белое одеяльце младенец и слабо кричал. Я еще раз окликнул, но мне никто не ответил. Подкинутый ребенок. Та фигура, которая мелькнула передо мной, по всей вероятности, за мной следила раньше, и, сообразив, что я военный, значит, человек, которому можно доверять, в глухом месте сада бросила ребенка, так что я заметил его и скрылась. Я сообразил это сразу, и, будучи вполне уверен, что подкинувшая ребенка, бесспорно ведь это сделала женщина, находится вблизи, я еще раз крикнул: «Кто здесь? Чей ребенок?» Ответа не последовало. Мне стало жаль ребенка и его мать, подкинувшую его в надежде, что младенец нашедшим не будет брошен. Я взял осторожно ребенка на руки. Он сразу замолк. Я решил сделать, что мог, и, держа ребенка на руках в пустынной темной аллее, громко сказал: «Я знаю, что вы, подкинувшие ребенка, здесь близко и слышите меня. Я взял его, снесу в полицейскую часть», — тогда участков не было, были части и кварталы, — «и передам его квартальному, слышите? Я ухожу с ребенком в часть». И понес ребенка по глухой заросшей дорожке, направляясь к воротам сада. Ни одной живой души не встретил. У ворот не казалось сторожа, на улицах ни полицейского, ни извозчика. Один я, в солдатской шинели с юнкерскими погонами и плачущим ребенком в белом тканевом одеяльце на руках. Направо мост, налево здание юнкерского училища. Как пройти в часть, не знаю. Фонари на улице не горят. Должно быть, по думскому календарю в эту непроглядную ночь числа с луна, а в лунную ночь освещение фонарями не полагается. Приветливо налево горели окна юнкерского училища и фонарь против подъезда. Я как рыцарь на распутье. Пойдешь в часть с ребенком, опоздаешь к поверке. В карцер попадешь. Пойдешь в училище с ребенком. Нечто невозможное, неслыханное, полный скандал, хуже карцера. Оставить ребенка на улице или подкинуть его в чей-нибудь дом — это ж преступление. А ребенок тихо так стонет. И зашагал я к подъезду, и через 3 минуты в дежурной комнате стоял перед дежурным офицером, с которым разговаривал ротный командир капитан Юнаков. Часы били 9. Держа в левой руке ребенка, я правую взял под козырек и отрапортовал: «Честь имею явиться, из отпуска прибыл». Оба офицера были заняты разговором, я стою. «Ступай в роту», — сказал мне дежурный. Я повернулся налево кругом и сообразил: «Снесу младенца в роту и расскажу все, как было». И уж рисовал картину, какой произведу эффект. А другая мысль в голове: надо доложить дежурному, но при Юнакове, строгом командире, страшно. Опять на распутье, на меня вывел из этого заплакавший младенец. «Это что?» — вскрикнул Юнаков, и оба они с дежурным выразили на своих лицах удивление, будто черт увидели. Я рассказал все дело, как оно было. Юнаков подошел и обнюхал меня. — «Да вы пьяны?» — «Никак нет, господин капитан. Водку пил, но не пьян». — «Кажется, не пьян, но водкой пахнет», — согласился ротный командир. В это время в подъезд вошли 2 юнкера, опоздавшие на 10 минут. Но их Юнаков без принятия рапорт прям послал наверх, а меня и ребенка загородил своей широкой спиной. Юнаков послал сторожа за квартальным, но потом вернул его и приказал мне: «Раз уж вы вмешались в дело, сами выпутывайтесь. Идите с ним в квартал, а ты осторожнейся ребенка», — приказал он сторожу. В полиции под Лефортовской каланчой дежурный квартальный, расправившись с пьяными мастеровыми, которых, наконец, усадили за решетки, составил протокол о неизвестно кому принадлежащем младенце, по видимости, мужского пола, и нескольких дней от рождения, найденным юнкером Гейлеровским, остановившимся по своей надобности в саду Лефортовского госпиталя и увидавшим оного младенца под кустом. Затем было написано постановление, и ребенка на извозчике немедленно отправили с мушкетером в воспитательный дом. Часа через 1.5 я вернулся в училище, и дежурный по распоряжению Юнакова приказал мне никому не рассказывать о найденном ребенке. Но он другой день все училище знал об этом и хохотало до упаду. Какое-то высшее начальство поставило это на вид начальнику училища, и ни с того ни с сего меня отчислив в полк по распоряжению начальства без указания причин. Я чувствовал себя жестоко оскорбленным. И особенно мучило меня, что это был удар главным образом по отцу. Я уж хотел из Москвы бежать в Ригу или Питер, наняться с матросом на иностранное судно и скрыться за границу. Но у меня не было ни копейки в кармане, а продать было нечего. Был узелок с двумя переменами белья и только. Прибыл я в полк и явился к моему ротному командиру Вольскому. Он меня позвал на квартиру, угостил чаем, и я ему под великим секретом рассказал всю историю с ребенком. «Знаете, что сказал он мне? Хоть и жаль вас, но я, собственно, очень рад, что вы вернулись. Вы мне будете только что прибывших новобранцев обучать, а на будущий год мы вас пошлем в Казанское училище, и вы прямо поступите в последний класс. Я вас подготовлю». Я как-то сразу утешился, а он еще аргумент привел. «Знаете наших дядей, которых представляют к рекрутам? Ведь грубые все. Вы видали, как обращаются с рекрутами? А что уж ротный писарь Рачковский, тот дерет с рекрутов. Мне в прошлом году жаловались, призвал рекрута из богатеньких, приказывает ему: беги, купи мне штоф водки, цельную колбасу, кренделей, пару пива, четверку чаю и фунт сахару, вот тебе деньги, и дает копейку. Слушаюсь, — отвечает ректор, догадавшись, в чем дело, повертывается и идет. А Рачковскому вслед: не забудь рубь сдачи принести. Да разве он такой один? Каждый дядька так обращается с рекрутами, они уж знают от обычай. А я что сделаю? Я все-таки вышел ободренным и пришел на свои нары. Рота меня встретила сочувственно, а Шлема даже на свои деньги купил мне водки и огурцов, чтобы поздравить с приездом. На нарах, кроме двух моих старых товарищей, не отправленных в училище, явились еще три юнкера, и мой приезд был встречен весело. Но все-таки я думал об отце, и вместе с тем засела мысль о побеге за границу в качестве матроса. Я мечталась даже о приключениях Робинзона. В конце концов, я решил уйти со службы и податься в Астрахань.